Глава пятая. Пять минут второго сидевший за письменным столом Вулф заявил. Твоей задачей было найти приличного клиента. Отнюдь не пару недотеп, которые, возможно, его и убили, и третью недотепу, откровенно пытающуюся тебя подкупить, чтобы вернуть портсигар. Должен признаться, ты проявил мастерство, хватку, смекалку. Мои поздравления. Но если тебе действительно удалось найти преступников, то не лишено вероятности. Куда, интересно, ты отправишь счет? Я подробно обо всем доложил, опустив только одну деталь — описание внешности Марии. Ведь Вулф был вполне способен предположить, будто я выгораживаю мистера и миссис Перес из-за их дочери. Но зато я досконально описал любовное гнездышко егеря и даже свои проблемы с ночными сорочками. А еще признался, что хотел нанять Сола Пензера $10 в час, но вместо него получил Фреда Даркина $7.50 в час, исключительно потому, что Сола не оказалась дома. «Не желаю их видеть», — произнес Вулф. Я знал, или, по крайней мере, предполагал, в чем тут дело, но пришлось действовать исподволь. «Они, конечно, могли его убить», — задумчиво протянул я. «Но ставлю 5-1, что они этого не делали. Сейчас объясню, почему. Вы бы видели лицо мистера Переса, когда он объяснял, зачем накрыл труп брезентом. Если бы егера убила миссис Перес, она никогда не позволила бы дочери впустить меня в дом, а сама бы пошла открывать. Да и вообще, пока егер был жив, они там как сыр в масле катались. Конечно, он весьма щедро им платил. После его смерти они не только потеряли приличные доходы, но и оказались загнанными в угол. Причем в любом случае, даже если бы я и не вышел на них. Ведь душеприказчик рано или поздно узнает об этом доме и явится туда с проверкой. Я небрежно закинул ногу на ногу. Конечно, вам не слишком нравится эта ситуация, я вас отлично понимаю. Если бы егер просто свил себе любовное гнездышко, чтобы время от времени проводить ночь с любовницей, все было бы более-менее терпимо. Однако дело обстояло несколько по-другому. По меньшей мере, полдюжины женщин имели ключи от входной двери и лифта. Потому что их было человек 20, если не больше. Я понимаю, вам совершенно не хочется ввязываться в подобную историю, но теперь, когда у меня есть вздор, — отрезал Вулф, — я удивленно поднял бровь. Вздор? Да. Современный сатир — это помесь человека, свиньи и осла. У него нет даже своеобразного плутовского шарма, и он не способен грациозно прислониться к дереву со свирелью в руках. Единственное качество, унаследованное им от своих отеческих предков — похоть, которую он удовлетворяет в темных углах, либо в постелях чужих мужей, либо в номерах отеля, отнюдь не в тени олив или на озаренных солнцем горных склонах. Абсурдные потуги раздуть чувственность, которую ты описал, — жалкая самодеятельность. Но мистер Егер хотя бы попытался. Да, он свинья и осел, однако в его душе звучала свирель. Совсем как у меня в дни моей молодости. Он, без сомнения, заслужил смерть. Но я бы не отказался получить мощный стимул, чтобы предъявить миру его убийцу. Я удивленно вытаращил глаза. Да неужели? Определенно. Но где найти кого-то, кто предложит мне такой стимул? Допустим, ты проявил похвальную расторопность и не ошибся насчет Читы Перес. Ну и что нам с того? «Где перспективный клиент? Кому мы можем открыть правду в этом нелепом гнезде разврата и наличии связи между ним и покойным? Естественно, не семье или партнером по бизнесу. Уж они-то точно будут заинтересованы в том, чтобы все было шито-крыто. А мы ведь не шантажисты. На данный момент я рассматриваю лишь одну возможность. Кто тот человек, который приходил к нам вчера под именем егера? И каковы были его мотивы?» «К сожалению, ничем не могу вам помочь. Вы прочли мой отчет?» «Да. Несомненно, это человек образованный, питающий слабость к словам. Он сказал, в противном случае мне не было нужды сюда приходить. Он сказал, я хотел бы проконсультироваться при условии строжайшей конфиденциальности. Он сказал, это меня вполне устроит. Последние две фразы достойны внимания, но первая просто поразительная. Он сказал «в противном случае» вместо «иначе». Поразительно. Вам виднее. Вот именно. Но он как бы, между прочим, цитировал строки из «Герцогини Мальфи» Джона Уэбстера. «Грехи лишь говорят, убийство вопиет». А также цитировал Джона Харрингтона: «Мятеж не может кончиться удачей». И еще Браунинга: «Измеряйте высоту вашего ума по величине отбрасываемой им тени». Обычно люди сыплют цитатами, чтобы блеснуть эрудицией. Но при чем тут ты? Ты слышал его. Ты видел его. Он пытался произвести на тебя впечатление. Нет, просто говорил, и все. Вот именно. Но легко и непринужденно процитировал двух поэтов Елизаветинской эпохи и Роберта Браунинга. Вряд ли найдется хотя бы один человек на 10 000, который читал и Уэбстера, и Браунинга. Он явно педагог, преподаватель литературы. Ну, ведь не педагог, я узнал только Уэбстера. Остальных нашел в словаре. Я не знаю Харрингтона и терпеть не могу Браунинга. Итак, он 1 из 10 000. И в Нью-Йорке найдется меньше 1000 таких, как он. Короче, задачка на сообразительность. Если он знал, что егерь мертв, поскольку или сам убил его, или откуда-то еще, зачем было приходить сюда под чужим именем? Я сдаюсь. Прошлой ночью я уже пробовал решить эту задачку. Если он действительно убил егера, получается, что он полоумный. А это не соответствует действительности. Если же он не убивал егера, но знал о его смерти, в таком случае целью нашего посетителя было привлечь внимание к дому на 82-й улице. Но чтобы купиться на такое, я сам должен быть полоумным. Анонимный звонок в полицию был бы куда эффективнее. Или вы можете предложить что-нибудь получше? Нет. И никто не может. Он не знал, что егерь мертв. Но тогда, если он думал, что егерь жив, чего добивался своим маскарадом? Он не мог быть совершенно уверенным в том, что если егерь не появится, ты или позвонишь ему домой, или отправишься туда. Но он наверняка знал, что в ближайшее время, либо тем же вечером, либо на худой конец утром, ты свяжешься с егером. И, выяснив, что твой посетитель — обманщик, откроешь егеру глаза. А смысл? Егер просто узнает все, что рассказал тебе загадочный посетитель. Если егер идентифицирует самозванца по твоему описанию, то сразу поймет, что мужчина в курсе его визитов на 82-ю улицу. Но я этого не допускаю. Если же самозванец хотел, чтобы егер понял, кто именно знает о том доме, стоило ли заморачиваться и приходить к тебе? Почему было просто не сообщить это егеру по телефону или в письме, или прямо в глаза, или хотя бы в анонимные записки? Нет. Он не сомневался, что егер не идентифицирует его по твоему описанию. Похоже, он просто хотел намекнуть егеру, что кто-то в курсе существования нехорошего дома, а также того, что мы с тобой тоже знаем. Поэтому я сильно сомневаюсь, что нам будет хоть какая-то польза от твоего посетителя. Но я не отказался бы с ним поговорить. Я тоже. Вот почему я и оставил там Фреда. Существует крошечный шанс, что у лже-егера есть ключи, и он рано или поздно появится. Фу! — фыркнул Вулф. Шанс настолько призрачный, что тут и говорить не о чем. Ты оставил там Фреда, чтобы я сходу не закрыл дело. Мне, конечно, следовало попросить тебя отозвать Фреда. Но я уважаю твои обязательства не меньше, чем свои. Да, Фриц, ланч готов, сэр. Петрушка завяла, и я положил шнит-лук. Посмотрим. Вулф отодвинул кресло и встал. Перец? Нет, сэр. Я подумал, что шнит-лука будет достаточно. Согласен. Впрочем, посмотрим. Я прошел вслед за Вулфом в столовую. Когда мы закончили с соком из моллюсков, Фриц принес первую партию клёцок, по 4 штуки на брата. Когда-нибудь я все же проверю, как долго смогу продержаться на одних только клёцках, которые Фриц готовит из говяжьего костного мозга, панировочных сухарей, петрушки, сегодня это был шнит-лук, молотые лимонные цедры, соли, яиц, а потом варит 4 минуты в крепком мясном бульоне. Если сварить сразу 10 клёцок, они превратятся в кашу. Но Фриц кладет в бульон только 8 и подает по мере готовности. Это одно из тех блюд, которые я уплетаю с той же скоростью, что и Вулф. Увлекшись, я даже пропустил мимо ушей его замечание, что он категорически не желает видеть тех клиентов, которых я откопал. Но спасибо клёцкам. Они приводят человека в такое расположение духа, что он уже согласен на все. Именно так и получилось. Мы доели салат и ушли в кабинет, куда Фриц принес кофе, и тут кто-то позвонил в дверь. Я отправился в прихожую посмотреть через одностороннюю стеклянную панель, кто к нам пожаловал, и, вернувшись, сообщил Вулфу. «Мэг Дункан, по крайней мере, мы можем получить награду за портсигар, скажем, 2 бакса». Вулф наградил меня сердитым взглядом. «Проклятие!» Он поставил чашку. «А что, если она и есть убийца? Мы-то тут при чем?» «Ну ладно, раз уж ты ее пригласил. 5 минут». Я пошел открывать. Особо переступившая порог нашего дома и наградившая меня улыбкой, способной растопить ледник, ничуть не походила на заурядную 30-летнюю женщину с приятным лицом в простеньком сером костюме и простенькой шляпке. Над лицом Мэг Дункан явно потрудился профессионал, а платье и жакет, хотя не слишком броские, отнюдь не казались простенькими. Ее голос был голосом ангела, который, возможно, подумает над приглашением взять недельный отпуск, если приглашение окажется достаточно заманчивым. Она пустила в ход все свое обаяние, распространив его не только на меня, но и на Вулфа, когда я провел ее в кабинет. Вулф встал, наклонил голову на 1/8 дюйма и ткнул пальцем в красное кожаное кресло. Мэг Дункан включила на полную мощность улыбку. Улыбка, конечно, была чисто профессиональной, но чертовски приятной. «Господа, вы наверняка очень заняты, поэтому не стану отнимать у вас драгоценное время», — сказала Мэг Дункан и, повернувшись ко мне, спросила. «Вы нашли портсигар?» «Да, нашел», — ответил за меня Вулф, садясь на место. «Присаживайтесь, мисс Дункан. Люблю, когда посетители смотрят мне прямо в глаза. Возможно, нам понадобится кое-что обсудить. Если вы ответите на 2-3 моих вопроса, и ваши ответы меня устроят, то получите назад свой портсигар. А сперва заплатите мне $50,000». Лучезарная улыбка Мэг Дункан мгновенно погасла. «50 тысяч? Это нереально. Садитесь, пожалуйста». Она бросила на меня беспомощный взгляд, но, увидев перед собой просто обычного сыскаря, подошла к красному кожаному креслу и присела на краешек. «Конечно же, это несерьезно. Вы не можете так со мной поступить?» Вулф откинулся на спинку кресла и внимательно на нее посмотрел. «Нет, вполне серьезно. Я все могу. Мы с мистером Гудвином оказались в странном и двусмысленном положении. В яме перед тем самым домом, на той самой улице, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Мужчина этот был человеком обеспеченным и с положением в обществе. Полиция не в курсе того, что он как-то связан с тем домом, но мы все знаем и собираемся извлечь из этого выгоду. Вы наверняка не в курсе законов, касающихся сокрытия улик преступления. Это может караться... Мой портсигар не улика преступления, я этого и не утверждаю. Однако из-за него нас могут обвинить в соучастии в убийстве. Трактовка закона весьма расплывчата. Преднамеренное утаивание вещественного доказательства, способного помочь найти и осудить преступника, несомненно, будет считаться сокрытием улик. Однако слова могут считаться уликами, а могут и нет. Чаще всего нет. Если вы собираетесь поведать нам, то, придя в воскресенье вечером в тот дом, вы обнаружили там тело егеря, попросили мистера Перриса помочь вам вынести труп и сбросить его в яму, это не будет считаться уликой. Меня не удастся привлечь к уголовной ответственности за сокрытие информации, поскольку я всегда смогу подтвердить под присягой, что не поверил вам. Мэг Дункан села в кресло чуть поглубже. Меня не было в том доме в воскресенье вечером. Голословное заявление. Возможно, вы лжете. Я только хочу объяснить вам всю щекотливость ситуации, в которой вы оказались. Вы предложили мистеру Гудвину $1000 за то, чтобы он, отыскав ваш портсигар, оставил его у себя и вернул вам, когда сочтет нужным. Мы не можем принять ваше предложение, ведь это накладывает на нас обязательство скрыть портсигар от полиции, даже если мы поймем, что эта улика поможет изобличить и осудить преступника. Неоправданно высокий риск за $1000. Но за 50 000 налом или чеком мы готовы рискнуть. Ну как, хотите получить назад свой портсигар? Думаю, Вулф говорил вполне серьезно. Думаю, он вернул бы портсигар и за 30 кусков, или даже за 20. Если бы она оказалась настолько глупой, чтобы ему заплатить. Он разрешил мне отправиться на 82-ю улицу с $500 в кармане только по одной причине — поискать возможность получить приличный гонорар. Если Мэг Дункан действительно окажется настолько глупой или будет в таком отчаянии, что согласится заплатить 20 кусков, не говоря уж о 50, за свой портсигар, Вулф сорвет большой куш и оставит расследование убийства служителям закона. Что касается риска, в своей жизни нам приходилось рисковать гораздо сильнее. И вообще, Вулф всего лишь обещал отдать портсигар, но не забыть о нем. Мэг Дункан уставилась на Вулфа. Никогда в жизни не подумала бы, что Нира Вулф окажется шантажистом. Словарь тоже так не думает, мэм. Он потянулся к подставке, где стояли 3 зачитанных до дыр словаря Уэбстера, и достал новый экземпляр, открыл нужную страницу и прочел. «Получение денег путем запугивания, а также вымогательство денег путем угрозы публичного обвинения, разоблачения или порицания». Вулф повернулся к посетительнице. «Я не подхожу под данное определение, ведь я вам не угрожал и вас не запугивал». «Но вы...» Она посмотрела на меня и сразу перевела взгляд на Вулфа. «Где я возьму $50 000? С таким успехом вы могли бы потребовать от меня и 1 000 000. Что вы собираетесь делать? Неужели все-таки отдадите портсигар полиции?» «Не по своей воле, а только под давлением обстоятельств. Все зависит от ваших ответов на мои вопросы». «Но мы не задавали никаких вопросов». «А вот теперь задаю. Так вы были там в воскресенье вечером или ночью?» «Нет». Она упрямо вздернула подбородок. «Когда вы были там в последний раз, не считая сегодняшнего дня?» «Я не говорила, что когда-нибудь там была». «Наглая ложь. Ваше поведение сегодня утром и ваше предложение мистеру Гудвину свидетельствует об обратном. У вас были ключи». «Так когда?» Она закусила губу. Прошло 5 секунд. «Больше недели назад, позапрошлую субботу. Именно тогда я и забыла портсигар». «Боже мой!» Она протянула к Вулфу руки, но уже не театрально. «Мистер Вулф, это может разрушить мою карьеру. Я не видела его с той ночи. Я не знаю, кто его убил, за что. Да и вообще ничего не знаю. Почему вы хотите втянуть меня в нехорошую историю? Какой вам от этого прок?» «Мэм, я отнюдь не тянул вас туда сегодня утром. Я не стану спрашивать, как часто вы посещали тот дом, поскольку это напрасный труд. Но когда вы там были, видели ли вы других? Нет. А был ли там кто-нибудь еще, когда вы находились с мистером Ягером? Нет, никогда. Но туда приходили и другие женщины. И это не предположение, а доказанный факт. Естественно, вы были в курсе. Мистер Ягер даже не пытался это скрывать. Кто эти женщины? Не знаю. Итак, вы не отрицаете, что знали о других женщинах? Она явно рассчитывала увильнуть от ответа, но Вулф пригвоздил ее взглядом. Проглотив готовое сорваться с губ «нет», она ответила: «Да, я все знала». «Конечно. Он этого хотел. Его мания хранить женские тапочки и предметы одежды свидетельствует о том, что он получал удовольствие не только от общества своей нынешней пассии, но и от того, что она знала о наличии у нее коллег или соперниц. Ну и, конечно же, он о них говорил. Так? Сравнивал одних с другими. Кого-то восхвалял, кого-то принижал. И если он и не называл имен, то все это волей-неволей должно было рождать догадки. Отсюда вытекает естественный вопрос. Мисс Дункан, кто они?» Мне доводилось слышать, как Вулф задавал вопросы, заставлявшие женщин трепетать или бледнеть, или орать, или рыдать, или бросаться на него с кулаками. Но впервые в жизни я услышал вопрос, вогнавший женщину в краску, причем не просто женщину, а искушенную звезду Бродвея. Полагаю, причина заключалась в том, что вопрос был задан сухо, очень буднично. Лично я не покраснел, правда, закашлялся. Вот она покраснела, опустила голову и закрыла глаза. «Конечно», — продолжил Вулф, — «вы хотите, чтобы этот эпизод как можно скорее канул в лету. Я помогу вам, если вы расскажете мне о других». «Не могу», — она подняла голову. Ее лицо уже не пылало от стыда. «Я ничего о них не знаю». «Так вы собираетесь вернуть мне портсигар?» «Поживем, увидим. Я в вашей власти». Она попыталась встать с кресла, но у нее подкосились ноги, и ей пришлось опереться о подлокотник. Наконец она выпрямилась. «Я, конечно, дура, что пошла туда. Круглая дура. Я ведь могла сказать что угодно. Например, что потеряла портсигар. Какая же я дура». Она посмотрела прямо на меня. «Жаль, что тогда я не выцарапала вам глаза». С этими словами она резко повернулась и направилась к двери. Вскочив с места, я пошел следом и, нагнав ее в прихожей, открыл входную дверь. Мисс Дункан не совсем твердо стояла на ногах, поэтому я проводил ее взглядом, когда она спускалась с крыльца. А затем вернулся в кабинет. Вулф уже успел погрузиться в книгу «Основные принципы человеческого познания современного мира» под редакцией Лаймана Брайсона. Недавно я посвятил целый час изучению данной книги, но не нашел ничего о современных сатирах.